Глава 37. «Этого просто не может быть. Да как такое вообще возможно?» Я возмущалась всю дорогу, пока несла учебные материалы к себе в комнату. По пути успела заскочить в столовую и перехватить там горячий завтрак. Он оказался на удивление вкусным и питательным. Как Норден оказался здесь? Да зачем он вообще сюда приехал? Я продолжала задавать себе эти вопросы, совершенно не глядя под ноги, то и дело врезаясь в адептов. «Осторожно!» — рявкали они мне. «Простите». Я лишь глупо улыбалась и кляла Эльгизара за то, что он никак не оставит меня в покое. Бросив учебные материалы в комнате, я услышала громкий, разрывающий перепонки звонок на занятия. «О, истинные угодники!» — вскрикнула я и побежала на урок по боевой магии. «Вот зачем мне она?» Я возмущалась, но все равно бежала по коридорам, понимая, что опаздываю. И если не поспешу, мне точно попадет от нового преподавателя. Ну уж нет, не дамся, не позволю. Я топнула ножкой и, выбежав из двери академии, попала во внутренний двор, где уже началось занятие. Осмотревшись, я поняла, что кроме меня девчонок здесь не было. Одни мальчишки, которые тренировались в боевой магии под руководством Эльгизара Нордена. Я оглянулась. А что будет, если сейчас развернуться и незаметно скрыться в стенах Академии, а потом всем сказать, что заблудилась? Да на кой она мне сдалась, эта магия? Я сделала шаг в сторону дверей, но крик Нордена остановился мои попытки сбежать. «София Ольсон!» Лорд был недоволен. Я слышала это по его интонации. «Прошу к нам, адептка!» Я развернулась и закатила глаза, встряхнула руками и, вздернув подбородок, пошла в сторону полукруга адептов. Мальчишки смотрели на меня с косым прищуром. Кто-то посмеивался, кто-то посылал явные намеки на симпатию. Были и такие, кто опускал глаза, боясь смотреть на меня. Облизав вдруг ставшие сухими губы, я подняла глаза на Нордена, который не сводил с меня взгляда. Сурового, пронзительного, который был сфокусирован на моем лице, как будто он пытался прочитать мои мысли. «Почему опаздываете?» — резко спросил Норден, и я почувствовала жар во всем теле. Метка вспыхнула с такой силой, что я вздрогнула и покачнулась. Голова закружилась, и один из адептов вскочил и схватил меня за руку. «Не трогай ее!» — рявкнул Эльгизар, и адепт отскочил от меня, как от больной. «Простите, сэр». «Ничего, я погорячился», — выдохнул он и направился ко мне. Высокий, статный, красивый, такой, каким я его запомнила. Ха! Я видела Нордена пару дней назад. Он ничуть не изменился и был таким же диким и невоспитанным. «Садись на свое место!» «Все в порядке». Я выставила вперед руку, поправила волосы и, найдя свободное парящее сиденье, поряжку, уселась. Не обращая внимания на стоящего рядом Эльгизара, смотрящего на меня в упор, я открыла учебную сумку и вытащила рабочую тетрадь. Неспешно достала магическое перо и только тогда подняла на Нордена глаза. «Простите за опоздание. Можете продолжать занятие». «Благодарю за разрешение, Ольсон», — процедил он сквозь зубы и, сделав шаг от меня, резко развернулся. «Итак, начнем занятие. Точнее, продолжим». Норден взмахнул темным плащом и бросил на меня разъяренный взгляд, который только развеселил. На меня его суровость не действовала. Я-то знала, какой он на самом деле. Невозможный, несносный, неуправляемый. А, быть может, это была всего лишь маска? В любом случае, скоро все узнаю. Зачем Эльгизар сюда приехал? Чего хочет? И что мне нужно сделать, чтобы он убрался из моей жизни? Ничего, Норден, мы еще посмотрим, чья возьмет. Решил преследовать меня? Ну что ж, так тому и быть. Видимо, метка истинности не дает себе покоя. Но ничего, как только я узнаю, как ее можно свести, ты отсюда убежишь, сверкая пятками. Я хмыкнула себе под нос и раскрыла тетрадь, решив записать, что вещает новый преподаватель по боевой магии. «Повторите, Ольсон, что я сейчас сказал?» Услышала я голос преподавателя и заерзала на парящем сиденье, которое здесь использовали на улице. В нашей академии, в Соувере, такие поряжки, как мы их называли, дальше аудитории не вылетали. Погода плохо на них влияла, и они заболевали. А эти, видимо, были устойчивыми к воздуху и ветру, поэтому спокойно вели себя под попами адептов. «Что повторить?» — тихо спросила я, понимая, что, кажется, все прослушала. «То, что я сейчас сказал», — медленно и спокойно повторил Норден. «Хм, разве вы что-то говорили?» Я почесала затылок и посмотрела на адептов. «Вот это да! Выражения лиц такие, словно они готовы закопать меня здесь живьем». «Точно! Причем два раза для тех, у кого проблемы с ушами и внимательностью. Но...» «Видимо, у вас проблемы еще и с головой», — не дал закончить мне этот болван. «Что? Да как ты? Вы смеете?» — вскочила я, и поряшка с испугу вылетела из-под меня со свистом. «Адептка Ольсен, прежде чем вы продолжите заниматься на моих занятиях, вам не мешало бы пройти уроки сдержанности и уважения к старшим». «Но я...» «Минус балл за поведение и отработка боевой магии на практике. Сегодня, после ваших занятий». «Лорд Норден, я... Но вы... Так нельзя!» Я сжала кулаки и стиснула зубы. «А сейчас можете идти. Все равно от вас никакого толку». Он показал рукой на академию, а потом махнул головой. «Уходите! Сейчас же!» Опустив голову, я схватила сумку и побрела обратно в академию. Оглянувшись, увидела, что пара мальчишек втихаря посмеиваются надо мной. Но в тот же миг, когда Норден это заметил, он создал заклинание, и мальчишки затихли. Их рот был заклеен чем-то вроде липкой ленты. Тяжко вздохнув, я поняла, что начала обучение в этой академии с того, что меня выгнали с урока. Меня, Софию Ольсен, лучшую адептку магической академии, ту, которая никогда не прогуливала занятия, всегда слушала преподавателей и получала только высшие баллы. А еще я была старостой. «Ну, отлично, София. Какой-то препод тебя уделал на раз-два. И что делать дальше?» Я вошла в академию, упала на мягкую лавочку и закрыла глаза. И вдруг поняла, что... Щелкнув пальцами, я осмотрелась. Побежала к лестнице и дальше по коридору, туда, где была уже сегодня, в библиотеку. Чем раньше я избавлюсь от метки, тем быстрее этот Норден уберется отсюда. Открыв дверь библиотеки, я замерла. То, что я увидела, повергло в шок. Раскрыв рот, я пискнула и зажмурилась.